Глава 12. Новый хозяин появился через полчаса, сел за руль, и автопилот даже не пискнул, что это опасно, нарушает закон, и лучше он возьмет управление на себя. Видимо, был принудительно отключен. Так молча мы проехали сначала богатый район нанотех, затем углубились в гетто. Я здесь никогда не был, так что было даже немного интересно, что же ждет дальше. Эту машину здесь хорошо знали, так как проезжающие скутеры сторонились ее, а многочисленные вооруженные банды не пытались перегородить дорогу. Наконец мы приехали на какой-то полузаброшенный завод, окруженный высоким забором из листового железа, с пропущенной поверху колючкой, а также множеством камер по периметру, весьма странно выглядящих в повсеместной нищете. Приказав следовать за ним, он прошел мимо охраны, состоящей из киборгов, вооруженных дробовиками, и скрылся внутри. Последовав за ним, я весьма сильно удивился, увидев, что развалинами это здание является только снаружи. Внутри все было очень цивильно. Лежало дорогое напольное покрытие, кругом стояло современное домовое оборудование. Находящиеся внутри люди были неплохо вооружены и обмундированы. У парочки я заметил даже рейлганы. Игрушки военных, которым не место на улицах города. «Джереми, займись им!» Азиат подвел меня к человеку, копающемуся во внутренностях робота. «Подготовь к следующему бою!» «Мистер Тайлер!» Тот прекратил работу, едва бросив на меня взгляд. «У меня просто нет времени. Вы не даете мне помощников. А работы столько, что и троим не справится». «Хватит ныть!» — отрезал тот. «Бои уже завтра!» А у нас только два робота и голый киборг. Я еще двух собак успел перепрошить и вооружить. Все равно мало. У нас 10 пленных. Каждому нужна нормальная пара. Хорошо, мистер Тайлер. Я Он не успел закончить фразу, как с потолка на пол рухнул кусок крыши. Затем в помещение упала граната, взорвавшаяся с негромким хлопком. Она была кинута так, что все, кто сидел или лежал в середине комнаты, оказались задеты осколками. Раздались крики раненых и вой одного из бойцов, которому оторвало руку. Он в момент взрыва оказался слишком близко к эпицентру. Хлопнувшая следом светошумовая граната, выбросившая столбы дыма, скрыла то, что внутрь с крыши ворвался обнаженный киборг, который со скоростью, за которой не поспевал человеческий глаз, стал убивать всех, кто оказывал сопротивление. «Проклятая седьмая! Я не пошевелился, чтобы помочь». Я планировал как можно больше узнать о том, что тут творится, тихо и спокойно. Она же своими силовыми методами нарушила в очередной раз все планы. Вот именно поэтому я всегда работаю один. Единственное, что я сделал, поймал и засунул под стол дернувшегося Джереми. Мне он показался перспективным для допроса. Человек пытался сопротивляться, но вылетевший из руки клинок быстро его образумил. Через 5 минут все было кончено. Почти все люди перебиты. А хозяин здания лежал связанный на полу, вместе с еще парочкой подельников, которых киборг оставила в живых. «Но как тебе, а?» С довольной улыбкой она подошла ко мне, когда бой закончился. Девушка вся была забрызгана кровью и висевшими на коже серыми комочками плоти. «Бестолково, очень шумно и непрактично», — обломил я ее. «Фу, какой ты грубый!» Улыбка слетела с губ. «Ладно. Надо быстро закончить дела, чтобы не набежали местные. Так, начну с главного». Она вернулась к азиату и стала проводить экспресс-допрос в полевых условиях. Человек довольно быстро начал лишаться пальцев на ногах, когда отказывался говорить, но внял голосу разума, когда в суставы стал втыкаться клинок и отделять кости друг от друга. Особо ничего интересного он не рассказал. Оказался обычным бандитом. Проводил нелегальные бои между людьми в экзоскелетах и роботами или киборгами. Все участвовали, конечно же, не по своей воле. Он набирал наркоманов с долгами, конкурентов или просто тех, кто становился у него на дороге. Ничего интересного для нашего расследования. «Откуда у тебя программа для снятия блокировок с киборгов и роботов?» Наконец, седьмая подошла к главному вопросу. Он на секунду замолчал, но клинок, воткнувшийся в колено, и немного побывший в ране, расшатывая кость, заставил его снова прокричаться, а затем снова сотрудничать. «Захватили грузовик с киборгами и роботами, а он оказался товаром банды горы!» — прокричал он в перерывах между вспышками боли. «Пришлось все вернуть, но Джереми перед этим успел покопаться у них в мозгах и нашел заинтересовавший его код». «Где найти этого гору? Как опознать?» Вопросы сыпались один за другим, подкрепляясь новыми болевыми ощущениями. Киборги моего класса лучше любого медика знали строение человека и умели причинять мучительную боль в случае необходимости. Азиат выложил все. Седьмая еще говорила с оставшимися в живых другими бандитами, но они ничего внятного сказать не могли. Так что она быстро всех прикончила, вернувшись ко мне. «Нет, нет, я все скажу!» — заскулил под столом Джереми, не видевший, но слышавший все. «Сам с ним поговорю», — остановил я девушку. «Ты слишком жестокая». «Я?» — удивилась она, но потом приняла мою игру. «Хорошо. Только пусть скажет слово неправды, и я сразу же им займусь». «Думаю, здесь не очень подходящее место», — заметил я. «Лучше увезем нашего нового друга отсюда, чтобы с ним чего-нибудь плохого не случилось. Ведь к тебе возникнут вопросы, Джереми, если среди погибшей банды найдут одного тебя живого. Подумают, что я наводчик, и прикончат». Хмуро произнес он, поняв, что сейчас пытать или убивать его мы не собираемся. «Отключи камеры и, пожалуйста, подгони синий джип прямо ко входу», — попросил я девушку. Она сначала набычилась, но потом кивнула и, встряхнув волосами, ушла. Парень невольно скосил глазами на ее крепкую попку. «Лучше не смотри на нее, а тем более на сиськи и прочее», — предостерег его я. «Лишишься хозяйства за секунды. Она не очень любит мужчин». «Почему?» — тихо спросил тот, быстро опустив взгляд. «Ей периодически приходится спать со старыми извращенцами, так что она несколько повернута на этом», — честно признался я. «Ведь у меня не было в планах оставлять его в живых». «Вы убьете меня?» — спросил он, когда мы сели в машину. «Да», — ответила седьмая. «Нет», — ответил я одновременно с ней. Мы переглянулись. «Зачем он нам?» — удивилась она. «Ну, могла бы хоть сделать вид, чтобы он стал нам доверять», — недовольно ответил я. «Эй, я ведь еще тут», — слабым голосом позвал нас человек. «Можно тогда пару вопросов, раз вы все равно меня убьете?» «Давай», — легко согласилась девушка, не отрывая взгляда от дороги. «Кто вы? Я впервые встречаю таких, как вы». «Киборги, класс диверсант». «Очень крутое у вас вооружение. Это молекулярное лезвие у меча в руке», продолжал он спрашивать. «Ага». «Можно посмотреть? Я только слышал, что подобные разработки есть у военных, но сам никогда не видел». Я активировал оружие и повернул руку в бок. С заднего сиденья раздался восхищенный вздох. «Круто! Режет все? «Да», — ответила девушка. «Нет», — ответил я, вспомнив клетку. «Да ладно!» Удивились она и парень одновременно. «Какой материал ты не смог им разрезать?» «Сам не знаю, но не смог». Не стал я углубляться в тему. А седьмая заинтересованно на меня посмотрела. «Капец ты скрытный первый. Надо бы и с тобой провести экспресс-допрос». «Ага, попробуй». Не стал я спорить. «А куда мы едем?» Спросил парень. И ответ на этот вопрос был интересен и мне тоже. «Моя запасная нора», ответила девушка. «Тебе там понравится». Ехали мы явно не в кварталы, которые охранялись полицией, поэтому я заинтересованно спросил. «Ты ведь помнишь, что нам нельзя иметь личный счет и недвижимость? Это запрещено». «Среди нас только ты такой идиот, кто соблюдает правила», — иронично ответила она. «И на какие шиши я бы купила гранаты, если нам их не выдают?» Я признал разумным ее довод, тем более, что они здорово облегчили ей проникновение на защищенную базу. «Слушай. Если я рассказала тебе свой секрет, объяснишь мне то, чего не помню я?» — внезапно попросила она. «Буду тебе признательна». «Если пообещаешь не предпринимать никаких действий, пока я не разрешу». Она замолчала. «Если нарушишь слово, я сделаю все, чтобы тебя деактивировали», — просто сказал я. «Ты ведь тоже записываешь этот разговор?» Седьмая еще немного помолчала, затем нехотя ответила. «Обещаю». Я виртуально запросил доступ к ее обменной папке. Она разрешила. И я выложил туда ролики, которые снял тогда, Когда наш поборник морали и ревнитель правил корпорации мистер Энтони во время техобслуживания заложил в седьмую один код, который приводил ее несколько раз в течение месяца в отель «Интерконтиненталь» и очищал память после встреч. Когда он удовлетворил свою похоть и насытился молодым телом, данный код был удален из ее памяти. Вместо него были оставлены фальшивые воспоминания. Видимо, сделанные на скорую руку, если сама седьмая что-то об этом времени подозревала. Слишком уж эмоциональной была ее реакция, когда я упомянул именно эти даты. Рядом со мной скрипнули зубами, а машина, вильнув, сбила какого-то наркомана, идущего неровной походкой рядом с дорогой. «Ты обещала!» «Хорошо, но давай ты не будешь тянуть с этим!» «Расскажи, как мне получить счет в банке и купить недвижимость?» Не стал я ничего обещать. «Эй, мы там человека сбили!» Проснулся робкий голос с заднего сиденья. «Я сведу тебя с нужным человеком», отозвалась она, проигнорировав второй вопрос. «Джереми, помнишь, я говорил, что на некоторые темы с ней лучше не говорить?» Ответил я. «Ага. Ну так вот, это одна из них. Ясно. Спасибо». Наконец мы подъехали к многоэтажному дому, находящемуся в такой заднице гетто, что нормальный человек сюда по доброй воле никогда не зайдет. Я накинул снятую с одного из убитых куртку на голову Джереми, прежде чем вывел его из машины. «Миссис Эллис». К моему удивлению, все встречаемые по пути мутные личности разной степени угашенности наркотой или алкоголем сторонились, кланялись и вежливо обращались с седьмой, когда она проходила мимо. Делая при этом вид, что ничего странного нет в том, что голая девочка и следом за ней мужчина ведут еще одного, правда уже одетого, с курткой на голове. На меня это произвело впечатление. Ни одного косого взгляда в ее сторону. «Много трупов было, когда ты первый раз заехала в эту квартиру. Мне стало интересно». «Дом три раза заселяли заново», — просто ответила она, не поведя и бровью на выражение вежливости со всех сторон. «Владелец, местный подонок по имени Гизмо, обожает меня. Все платят вперед, а после моих разборок деньги остаются у него. Поэтому раньше он селил сюда всяких отморозков по сниженным ценам. Но когда они закончились, пришлось сдавать квартиры всем, кто хотел. Они, видишь, какие все вежливые стали, даже противно порой». Вскоре мы поднялись на 10-й этаж, который оказался целиком принадлежащим девушке. И пройдя через двойные бронированные двери, попали в уютную комнату, обставленную до нельзя странно. Мягкие игрушки, во множестве раскиданные вокруг, соседствовали с холодным и огнестрельным оружием. Еще более удивительным были три клетки, стоявшие в углу, в которых на цепях и ошейниках висело три человека, сильно похожих друг на друга по возрасту и комплекции. Увидев вошедшую седьмую, они тут же подпрыгнули и, встав на четвереньки, стали радостно лаять. Ну, точнее, имитировать собачий лай. «О, собаки! Это я люблю!» — сказал парень до того, как я снял куртку с его головы. Когда он увидел, кто это лает, посерел, затем побледнел. «Лучше сразу меня убейте», — произнес он, падая на диван. «Еда в холодильнике». Она показала ему настоящий рядом с клетками огромный промышленный агрегат. «Пришлось поставить, а то собачки быстро мрут». Тот отрицательно покачал головой, не смея встать. «Ладно, рассказывай давай и подробно». Она накинула на себя полупрозрачный халатик, сунула ноги в тапочки и плюхнулась в любимое кресло. Люди в клетках улеглись и не отсвечивали, видимо, чтобы не привлекать внимание хозяйки. Джереми после всего увиденного стал неспешно, но очень подробно рассказывать как о самой краже, так и об обрушившихся потом на банду проблемах, когда Гора узнал, кто похитил его товар. Только возврат всего в целом, да к тому же с выплатой неустойки, успокоил его. Но он не подозревал, что в банде у Тайлера был хороший хакер, который успел скопировать все, что содержалось в головах киборгов и роботов. И потом успешно с этим разобрался. Джереми обнаружил два типа кодов, которые снимали ограничения у всех моделей, и рассказал об этом своему боссу. Тот, поняв, что попало ему в руки, сразу же организовал подпольные бои. После конфликта с Горой банде нужны были деньги, и это оказалось настоящим спасением для восстановления бюджета. Кстати, по словам Джереми, разгром его банды легко спишут на того же Гору, поскольку конфликт тогда был громкий, а других конкурентов у сильной банды Тайлера в этом районе не было. «Насколько ты хороший хакер?» — поинтересовался я, поскольку мне в свете открывшейся недавно информации такой бы весьма пригодился. «Я самоучка, но пока не было модели, которую я бы не взломал». В голосе появились просительные интонации. «Может, не будете меня убивать? Могу работать на вас, возвращаться мне все равно некуда». «У меня есть еще одна клетка», — задумчиво произнесла девушка, покачивая тапком на пальцах ноги. «Но какой-то он слишком тощий для собачки. Я люблю тела поупитаннее. На них раны лучше заживают от плети». Джереми задрожал от страха.